подвертывал портянки и распевал: «Эх, да по веревочной лестнице спустился!» А платформа набегала прямо на него. У Лизы захватило дыхание. Она хотела крикнуть и не могла, только махала руками. Еремей тряхнул бородой, должно быть, улыбнулся, и в ответ помахал сапогом. Ланцов из замка убежал. Платформа была совсем близко. Катилась, выставив черные буфера, и грузный крюк покачивался впереди. «Ай!» — вырвалось у Лизы. Еремей дернулся, должно быть, все же услышав крик Лизы и гуд колес, подобрал портянки и бросился на четвереньках через рельсы. В тот же миг по его ногам прокатилась платформа. Еремей взмахнул левой рукой, как бы пытаясь оттолкнуть от себя что-то очень тяжелое, приподнялся одними плечами и упал, уткнувшись лицом в песок. Лиза заметалась. Она бросилась было к Еремею, но сообразила, что ей одной там ничего не сделать, и повернула обратно, догонять рабочих, укативших вагонетку. Оглянулась, платформа полным ходом приближалась к выемке. Господи, что же делать? Настигнет мужиков, еще и этих ударит в спину. Она сбежала вниз, подняла валявшуюся в канаве шпалу и, задыхаясь, потащила ее наверх на полотно. Песок сдвигался, осыпался под ногами, а шпала была очень тяжелая. Лиза едва успела сунуть ее одним концом поперек пути и отскочить в сторону. Платформа ткнулась, подпрыгнула и передним скатом слетела с рельсов. Тогда Лиза помчалась вдоль выемки, увидела рабочих. Выгнав вагонетку на подъем, они отдыхали. Лиза издали крикнула им: «Скорей, скорей, Еремея зарезала!» и побежала обратно. К Еремею Лиза подбежала первая. Он редко стонал, бессильно двигая по земле руками. Левая нога в коленном суставе у него была отрезана прочь, правая с натянутым до половины сапогом держалась на лоскуте кожи, вывернувшись кверху носком. Вокруг натекла лужа крови. «Дядя Еремей!» — жалобно вскрикнула Лиза, схватив его под мышки и силясь повернуть вверх лицом. «Очнись, миленький!» «Не трожь, дочка!» — надсадно охнул Еремей. «Ноги бы стянуть, чем потуже, кровью исхожу!» На поберевшем его лице неестественно черной казалась густая борода. На лбу блестели крупные капли пота. Лиза собрала последние силы, положила Еремея на спину и, взглянув на раздробленные обрубки и лоскут кожи на правой ноге, закрутившийся теперь жгутом, качнулась и опустилась на песок. Подбежали рабочие. «Что делать-то с тобой, дед Еремей?» — растерянно спрашивали у него. «Завяжите хоть рубахой», — слабеющим голосом сказал Еремей. «Шумит в голове, попить бы. Дарье не пишите, пока. Не пугайте». «Левушка!» — подтолкнул молодого парня Кондрат. «Ну-кася, махом беги за выемку, кликни всех мужиков, до воды захвати во что-нибудь, ежели есть в полубочье». Левушка мотнул головой и, припадая на правую ногу, бросился по шпалам. Кондрат стащил себя через голову потную, замазанную глиной и смолой рубаху и, не разрывая ее, замотал Еремею левую ногу. Кровь тотчас же просочилась насквозь. «Доктора бы!» — бормотал второй рабочий, торопливо развязывая кушак и тоже снимая рубаху. «А тут по всей линии ни одного не держат. Ах ты жесть! Нет, ни черта с этой ногой не сделать. Мешается конец, не отрезала начисто». Еремей открыл глаза. «Отсеките ногу-то!» «Бывает, срастется», — возразил ему было мужик. «Хотя куда тут? Едва на лоскутке болтается». Сам шарил в кармане. Где-то складник, кажись, был. Лиза не выдержала, вскочила и опрометью бросилась вниз под откос. От выемки бежала толпа рабочих, гневная, негодующая. Войдя в вагончик, Лиза почти без памяти упала на постель. Бледное, опавшее лицо Еремея, его раздавленные ноги и блестящий конец перочинного ножа мелькали перед глазами. «Господи, не дай умереть Еремею!» — шептала она, чувствуя, как тошнота спазмами сжимает горло.